Глава 25. Шах и мат. Мелатон де Эрдан. «Заходи, Кероний, мы уже заканчиваем», — дал я разрешение заглянувшему в зал переговоров главе безопасности. «Уважаемые лиры, на этом аудиенция закончена. Мы обдумаем ваше предложение и при положительном ответе тонкости обсудите с моими доверенными лицами». Закончил я переговоры с послами Восточного Королевства Мерзания по закупке у нас руды и сырого металла. Казначей, представитель от Департамента внешней экономики и два посла Мерзании встали из-за длинного стола, учтиво кивнули и покинули помещение. «Ваше Величество, вы решили снабдить Восток оружием?» Присаживаясь, удивленно поинтересовался Кероний. «Я еще не принял решение», — ответил я, почесывая подбородок и обдумывая, стоит ли ему давать более развернутый ответ. Потом решил, что как глава безопасности он должен быть в курсе политической ситуации. Хотя и этот проныра наверняка держит этот вопрос на контроле. Слишком я его хорошо узнал за 15 циклов совместной работы. «Ну, они меня заверяют, что на оружие пойдет лишь малая часть предоставленного им железа, а руда уйдет как сырье для бытовых нужд. Но все мы понимаем, что Мерзания давно поглядывает на юг и хочет оттяпать от Хаджирата кусок пожирнее. А это нам политически выгодно. Но Мерзания давно переросла уровень королевства и уже претендует на звание небольшой независимой страны, что нам совсем ни к чему. В общем, есть над чем подумать, слишком много тонкостей и нюансов», — подробно ответил я ему. Кероний молчал. А я смотрел на него и думал о том, что внешний вид прошлого Керония меня устраивал больше. Этакий безобидный, добродушный дядечка. А недавно маги жизни проделали огромную работу над изменением его физических параметров, и сейчас передо мной сидел подтянутый крепыш средних лет. Вот что делает любовь с мужчинами. Кероний, оставим внешнюю политику. Нам с тобой тут проблем хватает. Что скажешь про нашу головную боль и эту необычную компанию? Мне уже доложили, что мальчишка очнулся. Только при этом несли какой-то бред про крики и драку между ним и вампиршей. Глава безопасности многозначительно вздохнул, что случалось крайне редко, положил какие-то бумаги на стол и начал делиться информацией. «Мелатон, порадовать мне тебя нечем. Мы допросили Таврона и Эльфийку. Они толком ничего не сказали, оба путаются в показаниях. В каких-то местах просто отмалчиваются. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, парни не боятся больше, чем меня. И это ставит меня в тупик. А оба вампира вообще молчат и только ехидно улыбаются». «Так в чем проблема?» — удивился я. «Пусть маги разума вытащат все нужные нам сведения. Не вижу проблем». «Нельзя. Их трогать вообще никого нельзя». «Так-так. Ну, давай подробности», — поторопил я Керония. Таврон с Эльфийкой поближе познакомились с лордом Лугатом, а тот через них передал нам послание, что если с мальчонкой что-то случится... Если он даже случайно пальчик прищемит, то два объединенных Лугатом клана вампиров начнут полномасштабную войну против Империи. «Все так серьезно?» Уже не скрывая удивления, переспросил я. «Более чем. А Таврон с Ушастой его не только боятся, но и в некоторой степени сдружились с парнем. Поэтому через них мы можем как-то воздействовать на вампиров. Ведь рядом с парнем небезызвестная Валькирия, племянница Лугата, которая уже успела бед натворить столице. И мы просто не можем их оставить без контроля, но и держать их под замком не получится. Если вампиры пришлют сюда хотя бы пару десятков подготовленных убийц, то столица умоется кровью. — Да, ты прав. Таврона можно подкупить. А как действовать с ушастой? — спросил я и задумался сам. — Я тебе докладывал, что она прикончила высшего эльфа, и теперь любой представитель их расы вправе грохнуть ее без суда и следствия. Можем предложить ей защиту. — Как вариант? — согласился я. — А что с аурой парня? И что там у них ночью произошло? Дефурт замялся, что было очень удивительно, но, видимо, осознав, что его это характеризует не с лучшей стороны, собрался с мыслями и продолжил. Ночью валькирия вырубила обоих охранников, а потом они с парнем до утра кувыркались в постели. Да так, что половина замка слышали их крики. Говорят, что наутро женская часть этой половины как с цепи сорвалась, а некоторые особи женского пола не сдерживали себя и чуть ли не силой брали своих кавалеров. Утренняя смена охраны пришла вся потрепанная. Пришлось им напомнить, что они не в борделе, а во дворце императора. Мне потребовалось пара ударов сердца, чтобы усвоить услышанное. Я поднял брови и спросил. «Ты сейчас серьезно?» Кирони усмехнулся. «Так это еще не все. Утром они поссорились, устроили разборки между собой и разнесли всю мебель в комнате. При этом вампирша орала на мальчишку, что если тот не признает отцовство, то она ему причиндалы отрежет и скормит их свиньям». Я расхохотался. Смеялся искренне от души, впервые за долгое время с начала болезни жены. Дефурт, дождавшись, пока я успокоюсь, продолжил. «Мы проверили повторно ауру парня, но она самая обычная, со средненьким даром к магии. Увы, но каким бы странным он ни был, он не тот, кого мы ищем». Я вздохнул. Потом пришла мысль, которую тут же озвучил. «Кироний, как говорится, лучше один раз узреть, чем собирать слухи. Я так понимаю, что ты собираешься побеседовать с парнем?» Дождавшись кивка, продолжил мысль. «Давай я сейчас отменю кое-какие дела и понаблюдаю за вашей беседой из скрытой комнаты в твоем кабинете». «Как вам будет угодно. Тогда я жду вас и приглашу Илвуса на беседу». Перешел на официальный тон глава безопасности и, по этикету кивнув головой, покинул кабинет. Я же не спешил вставать и задумался над проблемой, которая в данный момент вытесняла все остальные мысли. Это болезнь моей супруги. Погружаясь в работу, я лишь на время отвлекался и в поиске решения этой задачи так и не преуспел. Болезнь начала прогрессировать, и сейчас у Эниты по ночам появился озноб и бессонница. Если я ничего не сделаю и не помогу ей, то через пару декад стану вдовцом. Около полусотни магов осмотрели императрицу, но никто ничем не смог ей помочь. И сейчас у меня осталась последняя надежда на мальчишку. Идея была бестолковой по своей сути, не имеющей какой-либо логики, но была одна мысль, за которую я уцепился, как тонущий за кусок обшивки потопленного корабля. Нестандартное решение. Может найти только неординарный, разумный. А то, что этот мальчишка особенный, даже единственный и оригинальный в своем роде, в этом я лишний раз убедился только что из рассказа Кирония. Я сидел в удобном мягком кресле, и обзор кабинета Кирония был как на ладони. Мое присутствие скрывал очень сложный артефакт иллюзии, имитирующий обычный кусок стены. Когда артефакт не был активирован, то нишу закрывали обычным шкафом. Я редко присутствовал при допросах главы безопасности с интересующими нас личностями. И, скорее, мое присутствие — это была вынужденная мера. Чаще это случалось, когда тема допроса касалась лично меня или политических интриг внутри империи. Но сейчас впервые меня просто раздирало обычное любопытство. И, как оказалось, не зря. В дверь постучались. Дождавшись разрешения, зашел один из моих гвардейцев и сообщил, что Илвус де Мор доставлен для допроса. Именно допроса. Это было сказано специально, чтобы мальчишка почувствовал дискомфорт. Ирония же, не обращая внимания на вошедшего парня, указал ему на табурет и продолжил безмятежно и вдумчиво просматривать какие-то бумаги, иногда делая пометки. Это был его излюбленный метод — дать время допрашиваемому понервничать и нафантазировать себе страшилок. И как же он просчитался в этот раз? Мальчишка, как все его называли, был уже давно не мальчиком. Жилистая фигура, средний рост, волевые черты лица. И главное — цепкий и тяжелый взгляд, который он упорно пытался скрыть. Я бы назвал его не мальчиком, а юношей, которому осталось пару циклов до вполне сформировавшегося мужчины. Стул, на котором сидел Илвус, представлял из себя обычный деревянный табурет с целью создания очередного дискомфорта допрашиваемого. Парень внимательно рассмотрел Кирония, потом разглядел обстановку кабинета и особое внимание уделил шкафу с открытыми полками и книгами на них. Потом поерзал и, видя, что с ним пока не собираются начинать беседу, встал, взял табурет, поставил его в угол стыка шкафа и стены и, облокотившись, расслабился. Я аж брови задрал от удивления. Кироний тоже оторвал взгляд от бумаг, но говорить ничего не стал. Илвус поерзал на заднице, потом поковырялся у себя в ладони, доставая какую-то занозу, видимо, застрявшую после ломания мебели в комнате, а потом устроился поудобнее и просто уснул. И это было не притворство. Я видел, как дернулась его нога. Так часто случается у каждого разумного перед погружением в глубокий сон. Сейчас я похвалил сам себя за решение поучаствовать в качестве зрителя этого зрелища. Парень уже смог меня удивить и заставил улыбнуться. Такого в кабинете грозного и безжалостного главы безопасности империи не случалось ни разу. Перед посещением этого кабинета разумные не спали ночами, маясь в неведении своей участи, а тут такое. Я устроился поудобнее в предвкушении дальнейшего представления. То, что оно состоится, я уже не сомневался. Молодой человек решил обратить на себя внимание де Форт. «Молодой человек!» Парень открыл глаза и с сонным видом молча смотрел на посмевшего потревожить его сон. «С добрым утром, молодой человек!» С ноткой сарказма поздоровался Кироний. «Меня зовут Кироний де Форт. Я глава службы безопасности империи. Я хотел бы...» «Ну уж нет», — нагло перебил его парень. «То, что вы хотите, это вопрос второстепенный. Давайте сначала разберемся, кто есть кто. Лично мне проверенные люди описали внешность главы безопасности, а вы под это описание никак не подходите. Поэтому разговора быть не может, пока вы не подтвердите свои полномочия». «Я изменил свои физические данные с помощью магии», — не задумываясь, ответил де Фурт. И тут же осознал свою ошибку, что сейчас он оправдывается и отвечает на вопросы мальчишки, а не наоборот. «Это было написано на лице главы безопасности». Я чуть не ударил себе ладонью по коленке от восторга, видя, как парень сразу задал свою линию беседы. Другой на его месте даже глаза бы боялся поднять. Меня раздирало любопытство. Каким образом Кироний сейчас будет выкручиваться? «Что ж, справедливо. И как, молодой человек, вам доказать, что я — это я?» «Можно позвать стражу, и они подтвердят мою личность», — предложил де Форт. «Нет», — категорически не согласился Илвус. «Я этих людей не знаю, они могут сказать все, что угодно, даже то, что вы сам император. Нужен другой способ». «Ну, может, тогда попросим императора бросить все дела, присоединиться к нам и подтвердить мои полномочия?» — усмехнулся Кероний. Парень не оценил его иронии и вполне серьезно ответил. «Этот вариант тоже не подходит. Императора я никогда не видел, и в его роли может выступить любой проходимец». «Ну что ж, тогда я слушаю ваши варианты. Мои вы раскритиковали в пух и прах. Давайте поступим так. Я попрошу вас озвучить информацию, которую мог знать лишь Кероний де Фурт», — предложил Илвус. «Можно попробовать, но при условии, что это не секретные данные», — снова съерничал Кероний. «Да кто ж секреты империи доверит обычному деревенскому мальчишке?» — парировал Илвус и продолжил. «Скажите мне, какую плату Кероний де Фурт пообещал Таврону за доставку меня в столицу в целости и сохранности?» Глава безопасности задумался. Он просчитывал Илвуса на ход вперед, и сейчас я был на стороне парня. Очень он мне напоминал самого Керония. Способность к анализу информации у него мгновенная. Сейчас передо мной сидели два хитрых и опасных зверя. Но на стороне Керония был опыт, и очень хотелось, чтобы молодой волчонок победил в этой мозговой схватке двух неординарных личностей. Керонии это пойдет только на пользу. Я пообещал ему полное снятие с него всех прошлых обвинений. 50 тысяч золотом, дворянский титул и дом в столице», — ответил Кероний. «Что ж, я признаю у вас главу безопасности империи. И надеюсь, что вы человек слова и выполните обещание, данное Таврона де Моран, потому что он выполнил свою часть сделки, так как я сижу перед вами и даже ручки с ножками на месте. И, кстати, теперь маг смерти работает на меня». Видимо, де Фурт предвидел такой ответ парня и решил ему дать пояснение снисходительными интонациями победителя. «Вы смелый молодой человек. Вы сами еще не покинули стены этого замка, а уже себе подчиненных набираете. Давайте я вам кое-что объясню. Во-первых, Таврон находится у меня на службе, поэтому перейти к новому работодателю он может только с моего согласия. Во-вторых, Таврон и все остальные, включая вас, юноша, обвиняетесь в нападении на жилой дом, разбое, убийстве его хозяев, их телохранителей и прислуги в том числе. И по нашим законам всем вам грозит виселица. И это в лучшем случае. Про воровство Рикса я уж промолчу». Парень сидел молча и не спешил отвечать. Если он сейчас начнет прикрываться своим положением в клане вампиров и сыпать угрозами, то я очень в нем разочаруюсь. Я прямо замер в ожидании его ответа. «Лир Кероний, ответьте мне на один простой вопрос. Вы уважаете законы империи и соблюдаете их исполнение?» С хитрым лицом поинтересовался парень. «Ну а какой ответ вы ждете? Не может же человек на таком высоком посту ответить, что законы писаны не для меня, и я выше их?» Уклончиво ответил де Фурт. «Что ж, тогда по вашим законам, во-первых, Таврон является свободным человеком, если, конечно, вы прекратите его преследование за прошлые грехи. Он не подписывал никаких контрактов с вами, как этого требует обычная процедура при вступлении в ряды ваших служащих. Я уточнил у него этот момент. Договоренность была устная, так что он не имеет юридического права требовать обещанной платы. Но и вы не можете ему отдавать приказы. А во-вторых, опять же, согласно вашему своду законов, а в частности, пункт 134 раздела наказания за преступление на территории империи гласит, что действия разумного, влекшие за собой смерть другого разумного в целях предотвращения тяжкого преступления, не расцениваются как преступные деяния, и этот разумный освобождается от наказания. В данном случае мы освободили двух заложниц, третья была уже мертва, и этот факт говорит о том, что это преступление считается тяжким. Далее, по пунктам вашего обвинения, на дом никто не нападал. а мы были приглашены туда для совершения сделки. В подтверждение моих слов добавлю, что вами наверняка найден алмаз и векселя на мое имя. Алмаз был мною заложен за определенную сумму. А насчет телохранителей и прислуги, так и те, и другие действовали по приказу своих хозяев. И их убийство — это вынужденная мера и даже самооборона. Могу и на этот счет огласить вам парочку пунктов ваших законов. Про Риксу в знак вашего молчаливого согласия я тоже воздержусь от комментариев. Конечно же, вы можете наплевать на мои доводы и удерживать нас силой. Но, Кероний, мы с вами давно не дети, и давайте не будем мериться титулами. Надеюсь, что здравый смысл и дальновидность у вас присутствуют. Шах и мат. Надо было видеть лицо Керония. Даже я рот открыл от удивления. Дефурт сидел и не знал, что сказать. Аргументов у него не осталось. Если бы на месте этого мальчишки был кто-нибудь другой, то наверняка Кероний давно уже ему бы раскаленными щипцами задницу раздирал. А на этого парня даже дышать было нельзя. «Ай да Илвус, мне бы таких людей побольше. Это большая половина думает-то через раз, а то и через два». Я решил, что надо выручать своего подчиненного, выключил амулет, стоявший рядом на небольшом столике, и иллюзия спала. «Здравствуй, Илвус. Я император Мелатон Дердан», — представился я, кивнув головой и этим жестом подтвердил, что в качестве собеседника воспринимаю его как ровню себе. «Сочувствую», — сказал парень, пожав плечами. Это было настолько оригинально, что я не мог удержаться от смеха. Я еле успокоился и спросил. «И чему же вы сочувствуете, юноша?» «А чему тут завидовать? Руководить целым государством — это неподъемный груз ответственности. Вы не принадлежите себе. Вы не можете делать то, что вам действительно хочется. Вам каждый день приходится принимать решения, от которых зависят тысячи жизней. Наверняка вы всегда стоите перед выбором, в какую сторону склонить чашу весов. Ведь в какую сторону ее не наклони, всегда будут недовольны. И всегда есть последствия, возможные со смертельным исходом, для определенной группы людей. И вы живете с этим. А если есть совесть, то и по ночам плохо спите. И изменить ничего нельзя. Поэтому остается вам только посочувствовать», — ответил парень. Я стоял и хлопал глазами, не зная, что сказать. Так точно описать мою жизнь мог бы лишь тот, кто побывал в похожей шкуре, но никак не мальчишка, вылезший из какой-то глухомани и навернувшись из дерева вниз головой. «Илвус, не хочешь пойти ко мне на службу? Боги явно не обделили тебя высоким интеллектом. А у нас проблемы с квалификацией и профессионализмом руководства и персонала ему подчиняющегося. Платить буду щедро. Положение в обществе, много привилегий, интересная работа». Неожиданно даже для самого себя я сделал ему предложение. «Мозгом наделен каждый, просто не все разобрались в принципе его работы. Не сочтите за неуважение, но вынужден сразу отказаться. У меня планы поступить в академию и обучаться магии», — ответил отказом он. «Что ж, очень жаль. Илвус, у меня к тебе есть одно дело», — замялся я, не зная, как правильно преподнести ему информацию. «Слушаю вас», — видя мое замешательство, добавил мне уверенности парень. «Илвус, моя супруга больна. Это началось декады 3-4 назад, и никто не в состоянии ей помочь. Я испробовал все возможные методы, и поверь, при моих ресурсах, если бы было лекарство от ее недуга, то я бы его уже нашел». Парень очень удивился услышанному. «А чем я могу помочь? Я не маг и даже не лекарь. Боюсь, вы не к тому обратились за помощью». «Я понимаю твое замешательство, но позволь объясню свое решение обсудить мою проблему с тобой. Ты очень необычный человек. а мне нужен взгляд со стороны, не замыленный устоявшимися реалиями. Может, просто совет, в каком направлении мне искать решение? Я осознаю всю ситуацию и многого от тебя не жду, — объяснил я, но, видя непонимание на лице Илвуса, надежда на чудо постепенно покидала меня. — Хорошо. Расскажите подробнее о симптомах болезни вашей жены, но заранее ничего не обещаю, — согласился он. Я подробно и поэтапно описал все симптомы, начиная с простуды и заканчивая бессонницей и сильным жаром. Рассказал о принятых мерах и применяемых способах лечения. Илвус и хмурый Кероний слушали молча и не перебивали. Когда я закончил, Илвус, так и не сказав ни слова, задумался. «Я дам пару советов, но насколько они будут действенны, я понятия не имею. Первое, что вы должны сделать, это исключить магическое вмешательство извне. Для этого вы должны полностью сменить обстановку места пребывания супруги, сменить комнату подальше от той, в которой она проживает сейчас, полностью заменить ее гардероб, убрать все украшения, кольца, серьги и даже заколки. Далее следует набрать новую прислугу и поваров и в дальнейшем на какой-то период ограничить их общение с внешним миром. Ну и вообще, действовать по этой схеме, думаю, мысль вы уловили. Самые сильные маги столицы неоднократно проверяли императрицу и ее окружение на причастность к болезни, но магического вмешательства никто из них не обнаружил. Вставил слово Кероний. Парень пожал плечами. Я дал вам совет, а последуете вы ему или нет, дело ваше. Но поверьте, есть способы скрыть любую магию, это я утверждаю из личного опыта. Мы невольно переглянулись с Керонием. С этой точки зрения мы не рассматривали проблему. А значит, это было наше упущение. И мои надежды на этого парня только что уже себя оправдали. — Ты сказал первое, а второе? — с нетерпением спросил я. Мальчишка опять смог меня удивить и заставил улыбнуться. Он встал и взял одну из книг на полке, быстро пролистал ее и спросил. «А можно я возьму почитать? Я верну». Я посмотрел на Керония, ведь это был его кабинет, и одобрение дать должен был он. Но Кероний сам удивленно посмотрел на меня, но надо отдать ему должное, быстро сообразил, и, дабы не терять авторитет, со снисходительными нотками в голосе дал разрешение. «Да, конечно, бери». На корешке книги я успел прочитать. «Орки. Иерархия и образ жизни». Второе. «У вашей супруги явное снижение иммунитета». Видя непонимание по выражению наших лиц, поспешил объяснить. Иммунитет — это защита организма. Приведу пример. Рождаются дети, и все в детстве болеют по-разному, кто-то больше, кто-то меньше. И это связано с иммунной системой ребенка и защитной реакцией его организма на внешнюю среду, к которой он адаптируется и постепенно выстраивает защиту, борясь с микробами. Видимо, непонимание на наших лицах говорило само за себя, так как парень не стал продолжать мысль, задумался и зашел с другой стороны. Например, маг ставит защиту, и если она слабая, то заклинания, по силе превосходящую эту защиту, ее пробьют. Все то же самое с организмом человека, только тут в качестве заклинаний выступают бактерии, с которыми организм не может справиться и подавить болезнь. «А что нужно, чтобы повысить эту защиту?» — нетерпеливо спросил я. «Ну, тут точного ответа у меня нет, но в первую очередь вашей супруге нужна забота и никаких стрессов. Также ее организму сейчас жизненно необходимы витамины и усиленное питание, фрукты, ягоды, мед, ряженка и так далее. Думаю, по этому вопросу вам лучше обратиться к более сведущему специалисту, но опять же, всю пищу давать в меру». В словах парня был резон. На болезнь пытались воздействовать магией и иногда поили какими-то отварами, и ничего из этого не помогало. Значит, надо прислушаться к совету этого юноши, хуже уже точно не будет. С моей стороны тоже будет просьба. Вопросительно посмотрел он на меня и, дождавшись кивка, озвучил ее. Хотелось бы, чтобы вы отпустили всю мою команду. Держать нас за стенами замка вам нет никакого резона. И, по возможности, не могли бы вы оградить эльфийку от давления на нее и ее руководство? Она выбрала сторону, и теперь я отвечаю за нее и даю защиту. И, кстати, — обратился парень уже к Керонию, твердо глядя тому в глаза. — Не надо пытаться их заставлять шпионить на вас. Только время потеряете. — Молодой человек, есть один нюанс. Вы убили двух братьев, которые некоторым образом относились к криминальной жизни столицы. И за ними стоят люди, которые рано или поздно захотят вам предъявить претензии по поводу убийства их компаньонов. И кровавые разборки мне больше не нужны в городе. Строго озвучил свои требования Дефорт. Со своей стороны могу пообещать, что впредь все вопросы постараюсь решать мирным путем, за исключением прямой угрозы мне и моим людям. Как бы, между прочим, пообещал Илвус. Хотя в искренности его слов я очень сомневался. На миротворца этот слишком сообразительный парень был совсем не похож. Чувствовался в нем стержень, неповадки хищника. Хотя внешне это нельзя было утверждать, скорее это ощущалось на интуитивном уровне. «Погостите у меня пару дней. Хотелось бы еще раз с вами пообщаться». Принял и озвучил я решение. «Со своими друзьями увидишься сегодня же». «Я могу быть свободен?» Вставая с надоевшего ему табурета, поинтересовался парень. «Да, конечно. Стража тебя проводит. Кстати, если хочешь, я распоряжусь, и с вампиршей вам предоставят разные комнаты», — предложил я. «А то слышал, что у вас конфликт произошел. Не хотелось бы каждое утро менять обстановку и мебель». «Спасибо за заботу. Просто у женщин бывает с утра плохое настроение, а вообще моя супруга очень скромная до безобразия». С серьезным лицом сообщил он, а потом пробубнил себе под нос, но мы расслышали. А после безобразия опять скромное. «Твоя кто?» — спросил Кероний с выпученными от удивления глазами. «Да моя...» В этот момент мне показалось, что Илвус хочет сказать какую-нибудь гадость, но сдержался. «Моя жена». Когда он открывал дверь, я все же не удержался и спросил. «А что такое шах и мат?» Парень обернулся и, ухмыльнувшись, объяснил. «Есть такая очень интересная игра. При возможности я вас научу. Смысл сводится к тому, что на игровом поле находится войско в виде фигур двух враждебных королей со всей своей свитой, и по определенным правилам эти фигурки выводятся из игры. Так вот, во время игры шах — это угроза королю, а мат — это полная победа одной из сторон». «Что скажешь, Кероний?» — поинтересовался я мнением своего главы безопасности, когда за парнем захлопнулась дверь. «А скажу, что мальчик четко дал нам понять, чтобы мы не лезли в его дела. Он не тот, за кого себя выдает». «Объясни», — потребовал я, задрав брови. Дефорт хмыкнул. «Про его слишком правильную речь, а иногда и непонятную, думаю, не стоит говорить. Про его знания я тоже промолчу. Но в одной фразе он все же прокололся». Керони, налив воды из стакана и, сделав глоток, озвучил. «Мы с вами давно не дети. Такую фразу никогда не скажет мальчишка 15 циклов от роду. Это слова взрослого и мудреного жизни человека. Хотя, может, он осознанно это озвучил и хочет, чтобы мы сами додумали, кто он на самом деле. И то, что его жена — это одна из самых сумасбродных девиц, по совместительству являющаяся одной из самых опасных разумных, говорит о многом». «Да уж, я как-то упустил эти моменты. А Кероний молодец, заметил». Почесывая висок, я задумался о всей этой странной истории и не менее странном парне. «А ведь пленный эльф из замка клана Детор, который Лугас захватил», — задумчиво пробормотал Кероний, Этот ушастый утверждал, что, сидя в камере, мельком видел необычную ауру мальчишки. Ставлю 10 000 золотом, что парень дурит нам голову. Я бы принял пари, но боюсь, что ты прав, и мой карман прилично опустеет, — ухмыльнулся я.